Ты вот 17 лет крутился с дипломатами, а высоко ли поднялся до полковника? Сколько мне это стоило? Я многим обязан Толстовым, отец, а ты поступаешь с ними. Обязан Толстовым ли, сударя? Золоту обязан, которое выгружалось вот из этих сейфов. Три прииска, рудник и мало ли. Я звал тебя в дело, да ты глух и нем оказался. В заморье потянул, в дипломаты. И чего ты достиг, богатства, генеральского чина? А если бы внял голосу отца, генералы бы перед тобой на цыпочках ходили, да, сударь? И ехидны бы давно в доме не было, вот она, беда-то дома Юскова. В несогласии яко погибельном в земной юдоли. Куда ты сейчас спешишь, спрашиваю, в столицу? К чему, Кто тебя там ждет? Отозвал царь-батюшка, а сам он где, Держись моего плеча, Володя. Дома оставайся, дома. Я обязан явиться в Министерство иностранных дел. Не обязан, нет. Это я тебе говорю, отец. Ты просто не можешь оборвать постромки от телеги, мексиканца, разбойника, исполосованного шрамами. Истый разбойник. Как он на богатство мое нацелился, а? Не тронь господина Пала, прошу тебя. А я вот трону, сударь, еще как. На цыпочках встать перед разбойником, молчи. Ни слова. Я все вижу, сударь. Он неспроста держит тебя в своих когтях, как коршун цыпушку, прости господи. И все тайно, тайно. А тайны нету, Как они быстро столковались со стрекозой ехидной, в два счета, и ты явился за преданным, дурак. Отец, ты на меня топнул, ты, и это мой сын, Господи, и это моя кровь и плоть. Господину Пало не нужно преданное дома Юскова. Я сказал, деньги мне нужны для преданного. Врешь, врешь. Чтобы этот мексиканец не протянул лапу к моим сейфам, врешь, врешь. У него своих капиталов достаточно. Капиталы? Какие же? Ты что-то говорил про его капиталы. Кто же он? Акционер, банкир, оружейник, профессор? А, слышал, сударь. С такими капиталами, дай бог памяти, лишних штанов не купишь, да? Имел честь разговаривать с профессорами духовной академии, военной и московской. Там нет академии в Москве. Есть, сударь, Петровско-Разумовская. Дела имел с проректором, профессором. С богом, с богом. Я на капиталы профессора не посягаю, но, ты же просил 20 тысяч золотом, как это понять? Хочу вернуть часть долга. Часть долга, часть, позволь, позволь, какого долга? Это моя тайна, отец, тайна, твоя тайна, а золото мое, если ты считаешь меня своим сыном. Без словопререканий, Володя, не перевариваю словопрения. Могу сказать, но без «но», Володя, без «но». Ни единого слова никому, отец, никому. Помилуй меня. Говорю, я обязан вернуть хотя бы часть долга. Это долг моей жизни и смерти. Какие страсти на ночь глядя, кому обязан, но божись перед Евангелием. Спаси и сохрани меня, Господи, в щедрости и милости своей, говори. Я обязан уплатить господину Пало 21 тысячу фунтов стерлингов по курсу 12-го года. Обязан? Разбойнику обязан, так и знал. О, коготь коршуна, уму непостижимо, золотом, 21 тысячу фунтов, спаситель, нет-нет. Это ты сейчас придумал. Вижу, вижу. Тогда слушай, скажу. В августе 14 года в Монако, опять Монако.